Желающих исповедаться было немного, Ознобишин, его супруга и три старушки. — А ты-то, Семен Маркович? — спросил Петр Иванович за общим столом. — Не исповедался, не причастился. В такой день Господь к нам особенно милостив. — Господь не прокурор, — усмехнулся Чемодуров. — И так все видит. — Стало быть, вы считаете, что откупились от Бога? Быстро, без малейшей иронии в голосе, спросил его сидевший напротив отец Тихон. Его глаза колючие изучали лицо Чемодурова. Этот непочтительный взгляд не понравился Семену Марковичу. — Слышь, Петруха, что это за мухомор с тобой приехал? Громко, не стесняясь Тихона, спросил он священник. — На бомжа, типа, не похож, человек, не человек. Однако Тихон не обиделся. Он вскочил, подбежал к Чемодурову, обогнув длинный стол, и низко поклонился ему. «А, так ты дурачок!» — сразу понял Чемодуров и успокоился. «Из красавки по дороге взяли? Слышь, дурачок!» — спросил он Тихона, не замечая, как страшно бледеет Чекамасов, а дьякон странно глядит куда-то в сторону. «Слышь, чокнутый, ты чего мне кланялся? Уважаешь меня?» «Не вас!» — отвечал старец, — а страдания ваши. — Откуда тебе, сморчок, знать, сколько я по жизни пострадал? — надменно спросил Семен Маркович. — Вы еще не страдали, — отвечал старец, говоря тихо, но все за столом замолчали. — Вам еще только предстоит пострадать. Семен Маркович перегнулся через стол, дыхнул в лицо отцу Тихону водкой и семгой и рявкнул. — Хрена! Пусть теперь другие страдают! — Тут все мое и все мои. Вот за это я вам поклонился, — невозмутимо продолжал старец. Гордые у вас планы, значит, и грехи будут великие. Много вам за них страданий будет. Понимает, — пораженно воскликнул Чемодуров. Слышь, дурачок, а ты не дурак. Семен Марк Чемодуров родился 40 лет назад в Крестах. В школе был круглым отличником, а потом, как говорили в родном селе, спутался. Институт бросил, отслужил в армии и занялся фарцой, продавая импортные приемники, джинсы и прочие соблазны материально ограниченной советской жизни. Дважды его брали с поличным, но на мелочах. Наконец попался он крупно на партии американских джинсов, пошитых то ли в Грузии, то ли в Одессе. И загремел Сема, на петлистую уральскую речку велся сосны валить. Вернулся без зубов, но такой же фартовый, занялся делами более серьезными, и вдруг таинственно исчез, отдав почти все деньги в долг знаменитому в криминальных кругах грузинскому теневому бизнесмену. Когда грянула перестройка, Чемодуров объявился в СССР, но не в России, а в Грузии, где пришел к своему должнику с требованием вернуть должок. Грузин рассмеялся. Какой долги нас свали? Садись за стол. Хлеб, соль, кушать будем. Дела делать будем. Князем будешь. У меня три дочки. Бери любую. Разные у нас дела, — возразил Чемодуров. Верни деньги. Ах, нехорошо, Семен. Обидел ты меня. Я к тебе по-родственному, а ты волком смотришь. Другой живым бы от меня не вышел, но я тебя прощаю. Два дня, и чтобы тебя больше никогда не видели в Грузии. Через два дня грузинский князь разбился насмерть в своем «Мерседесе» на перевале Крестовский. Начав с нуля, Семен Маркович разбогател неправдоподобно быстро, утвердив за собой репутацию коммерческого гения, безжалостного к конкурентам, но любимца московских чиновников. Сам Палисадов звал его в свою команду, но Семен отказался. Его властно потянуло в родные места. Однажды он сошел с поезда на станции Малютов и пешком отправился в Кресты. Без приглашения вошел в кабинет председателя колхоза, молча обнял с своим школьным приятелем Николаем Косенковым и достал из рюкзака литровую бутылку водки «Смирнов», кружок краковской колбасы и буханку бородинского хлебушка. Когда бутылка закончилась, Семен достал из рюкзака новую. — Давай махнем, не глядя, Николай, — предложил Чемодуров. — Как в детстве. Помнишь, у меня трофейные отцовские часы, которые тот потерял, а я нашел, на кукушечье яйцо выменил? — Было дело, — захотал Косенков. — Веришь ли, до сих пор ходят. Часы-то, между прочим, не немецкие, а швейцарские. Верну их тебе. Сохранил. Не надо. Давай махнемся.